Глава 8. «Это я виноват, что мы попали в болото», — повинился Иван. «Надо было обходить левее. Я ведь знал, что оно здесь. Чтоб его, это болото. Но, получается, плохо сориентировался». «А в нашем мире есть такая поговорка. Никогда не говори, что я ошибся. Надо говорить. Надо же, как интересно получилось», — произнесла я, не открывая глаз от усталости. «Интересные у вас поговорки», — хмыкнул Дмитрий. «Надо будет запомнить». После такого приключения мне очень хотелось помыться. Это желание даже затмило собой голод, а это, поверьте, о многом говорило. А вот только где в этой глуши найти чистый водоем? Рядом с болотом вряд ли что-то подходящее найдется. Как решить эту проблему, я абсолютно не представляла. Иван, словно подслушав мои мысли, сказал то, чего я так сильно хотела. «Теперь я немного понимаю, где мы находимся, но если обойдем болото, как и должны были слева, то недалеко находится одинокий хутор. Я уверен, что там мы сможем найти и воду, и еду, и одежду, но тогда придется сделать небольшой крюк. Думаю, вы не против прогуляться в гости? Выходить в таком виде на основной тракт все равно нельзя». Предложение было более чем разумным, но я не представляла, как буду передвигаться в этом мокром платье, которое стало таким тяжелым. Я покрутила эту мысль и так, и эдак, а приняв решение, поднялась, подошла к Дмитрию и взяла у него кинжал. Хотелось бы сказать, что приблизилась я к нему быстро и грациозно, но нет, моих сил и так оставалось катастрофически мало, да еще и платье тянуло вниз, словно якорь, так что передвигалась я в стиле «бурлаки на Волге», которые тянут лямку. Только вместо корабля мое проклятое платье, которая волочилась за мной сзади на целый метр. Все это происходило под удивленными взглядами моих спутников. Не стесняясь, я начала отрезать кинжалом подол платья, укорачивая его до колен. Могла бы и покороче, фигура позволяла, но решила не шокировать своих новых знакомых. Мысль избавиться от части одежды посещала меня и раньше, но не хотелось выглядеть неприлично в глазах местных жителей. Сейчас же чаша весов склонилась в сторону практичности. Поняв мой замысел, Иван хотел было предложить свою помощь, но Дмитрий опередил его. В четыре руки мы быстро справились с задачей. Я натягивала ткань, а Дмитрий орудовал кинжалом, словно опытная швея ножницами. Вы не представляете, какое это было облегчение избавиться почти от половины веса платья. Ух, жизнь-то налаживается, еще бы помыться и переодеться, и я была бы самой счастливой. После всех манипуляций с платьем идти стало намного легче. Приятным бонусом было то, что здесь отсутствовали комары, и это несказанно радовало. На нашем болоте от нас уже бы остались испитые мумии. Несмотря на усталость, довольно быстро смогли выйти к одинокому хозяйству, расположенному прямо в гуще леса. Хозяева, заметив нас издалека, с настороженностью наблюдали за нашим приближением. Интересно, о чем они думают? Три оборванца, чумазые, грязные и вонючие, вылезают из леса, прямо сказочные герои. Представив, как мы выглядим со стороны, я удивилась. Почему они просто не попрятались? Мы остановились метрах в пяти от ворот. Иван вышел вперед и громко поздоровался. «Здравствуйте, добрые люди! Не откажите в приюте путникам заблудшим». Он кратко рассказал хозяевам, что с нами приключилось. По мере его рассказа настороженность в глазах мужчин сменилась сочувствием. «Конечно, конечно, мы вам поможем. Болото — это не шутки. Хорошо, хоть живы остались. Оно у нас коварное. Долго идешь и не замечаешь, как уже начинаешь медленно тонуть. Только вот женской одежды у нас нет. Живем вдвоем с братом». Это были крепкие деревенские мужики, примерно одного возраста, похожие друг на друга, как два медведя из одной берлоги. Огромный рост, широкие, словно вырубленные топором лица, крупные черты. И при этом на диво добрые и понимающие глаза. Сразу было видно, что не единожды приходилось им выручать попавших в беду путников. Старшего брата звали Степан, младшего — Федул. Этот дом был их родовым. Когда приходило время жениться, мужчины уходили в город, находили там невесты и возвращались обратно. Все поколения их семьи жили под одной крышей, и выезжали отсюда только для торговли на весеннюю и осеннюю ярмарку. В прошлом году осенью случилось несчастье. Какая-то страшная, не знающая пощады хворь пронеслась по округе, не оставив после себя ничего, кроме боли и пустоты. Один за одним она унесла сразу всех членов их большой и дружной семьи. Остались только они с братом. Да, жаль ребят. Чтобы я могла привести себя в порядок, мне предоставили баню, куда наносили несколько ведер горячей воды. Мои спутники мылись прямо во дворе, у колодца. Я так обрадовалась возможности смыть с себя эту грязь, что даже не подумала о том, что буду надевать после. Голова была занята совсем другим. Горячая вода, возможность хотя бы ненадолго остаться одной. Каково же было мое удивление, когда дверь в баню неслышно приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась чья-то рука с чистой рубахой и штанами. «Это наши вещи», — раздался приглушенный голос, кажется, Степана. «Мы носили их, когда были детьми. Они не новые, но чистые, и вам должны быть впору. Других нет, извините, госпожа». «Спасибо, меня все устраивает», — поблагодарила я радушного хозяина. Когда мы с Матильдой, чистые и красивые, вышли из бани, нас уже ждали за столом. Судя по всему, мы плескались дольше всех. Было видно, что остальные уже давно закончили с банными процедурами и теперь терпеливо дожидаются нас, чтобы начать трапезу. Больше всего меня удивило то, что для Матильды рядом с моим местом прямо на столе стояло отдельное блюдце с какой-то вкусно пахнущей едой. «Мы хоть и живем далеко от людей», — в ответ на мой вопросительный взгляд ответил Степан. «Но знаем, что черно-бурая лисица — это особое признание богини, поэтому и тарелка стоит не на полу». Я кивнула, соглашаясь. Еды было много, но разнообразием она не отличалась. Мясо да овощи. Впрочем, меня это вполне устраивало. После всех этих приключений кусок жареного мяса казался мне верхом гастрономического искусства. То ли еда действительно была очень вкусной, то ли я была слишком голодной, а скорее всего и то, и другое. Но ела я с удовольствием. Хоть и старалась есть медленно, но сдержаться не смогла и в итоге переела. И тут же меня потянуло в сон. Веки налились свинцом, голова стала ватной. Только сейчас я поняла дальнобойщиков, которые засыпают за рулем. Держать глаза открытыми просто не было сил. «Юля», увидев мои затруднения, ко мне подошел Дмитрий и тихонько сказал: «Нам дают телегу с возвратом, и пока мы с Иваном решаем все оставшиеся вопросы, можешь немного поспать». Как он довел меня до нашего транспортного средства, пол которого устилало сено, я помнила смутно. Мне кажется, что заснула где-то на подходе, а проснулась от мерного покачивания. День явно заканчивался. «Проснулась, красавица!» — улыбнулся Иван, так что стали видны все его зубы. Не улыбнуться ему в ответ было сложно. Оглядевшись, поняла, что мы едем по широкой дороге. Я просторно раскинулась, вернее, развалилась звездочкой, заняв большую часть телеги, а мои спутники сидели на переднем крае. Иван правил лошадью. «Ты проспала практически весь день», — продолжал веселиться Иван. «Ты на Матильду посмотри». Только сейчас я заметила, что Матильда устроилась спать рядом со мной. Причем выглядела она до неприличия забавно. Лежала на спине, раскинув лапы в разные стороны, в позе звезды, словно подражая мне. Хвост тоже не остался в стороне и занял место где-то между задними лапами и головой, которая была повернута в сторону, противоположную лапам. На мой взгляд, она сильно переигрывала. Я умилилась, увидев эту картину. «Не хотелось бы тебя расстраивать, замечательная наша, но Матильда — самец», — рассмеялся Иван. Приглядевшись, я действительно смогла разглядеть некоторые физиологические особенности животного, которые не позволяли спутать его с самочкой. Очень выдающиеся особенности. «Была Матильдой, станет Мотей», — недолго думая, решила я. Лис, услышав наш разговор, открыл один глаз, кивнул и снова уснул. Так без лишних хлопот произошла смена пола.